Глава 4. Форматы статей, матрица контента и контент-план. Итак, у нас есть выбранная ниша, но пока это только начало. Появляются новые вопросы. А что писать? Какие статьи? Как часто? И все же по каким запросам? Мы-то их при оценке ниши смотрели точечно, пальцем в небо, так сказать. Мало ли, вдруг что-то упустили. Вот об этом давайте и поговорим. И начнем с того, какие виды статей вообще существуют и в чем особенности каждого из них. Форматы статей. Как правило, в интернете можно встретить от силы 3-5 наиболее популярных форматов. Но мы будем подходить к вопросу профессионально, а потому рассмотрим чуть более дюжины. Схему форматов статей для интернета смотрите в приложении PDF. Первое. Ответ на вопрос. Один из самых популярных форматов прикладных статей, который явно соответствует информационной потребности читателя и отвечает на поставленные вопросы «как», «что», «где», «почему» или дает пошаговое руководство. Вот несколько примеров таких тем. Что такое цейтнот, значение слова? Как снизить холестерин? Пошаговое руководство. Как поймать попугая, который вылетел в окно? Где найти вдохновение для творчества? Почему у подростков ломается голос? При этом в конце таких заголовков вопрос не ставится, потому что мы отвечаем на вопрос, а не задаем его. Впрочем, о заголовках мы поговорим отдельно чуть позже. Этот формат также можно встретить в виде подтипов: развернутый ответ, инструкция, практическое руководство, урок или серия уроков. Главное его достоинство в простоте. Уже на этапе анализа запроса можно увидеть явно обозначенную информационную потребность читателя, то есть наглядно видны причины поиска информации и мотив. Следовательно, удовлетворить такую потребность на порядок проще, чем во многих других случаях. Именно поэтому данный формат пользуется особым спросом у начинающих статейщиков. Второе. Список, чарт. Еще один популярный формат, который представляет собой тематическую подборку, перечень. Это могут быть способы, объекты, явления, мифы, приемы, дайджест и многое другое. Часто заголовки таких материалов содержат цифры по количеству элементов, чтобы привлекать внимание за счет определенности. Мозг такое любит. Вот несколько примеров заголовков подобных материалов. Топ-10 проверенных способов похудеть от ведущего диетолога СНГ. 25 мифов о предпринимателях, которые мешают им развивать бизнес. 30 бесплатных уроков копирайтинга от Даниила Шардакова. Сильная сторона этого вида статей – они обещают читателю конкретную информационную выгоду, то есть создается иллюзия ощутимости. Энное количество элементов, которые вызывают у аудитории интерес. Плюс за счет того, что такие статьи разделены на несколько независимых блоков, каждый элемент перечня описывается отдельно и не зависит от других, их легко было просматривать и воспринимать. А если учесть, что в интернете сейчас избыток информации, и люди отдают предпочтение статьям попроще, то этот формат оказывается весьма конкурентоспособным и востребованным. Третье. История с мотивацией и без. Публикации этого вида вовлекают аудиторию, эмоционально сближая ее с автором или героем статьи. Результат достигается за счет двух факторов – нарратива и эмоционального резонанса. Словарь копирайтинга. Нарратив. Повествование – последовательность образов с привязкой к месту и времени, которые передаются мозгу читателя через текст. Эмоциональный резонанс – ситуация, когда человек проникается текстом и реагирует на него эмоциями. Причем эмоции могут быть как положительными, так и отрицательными. Тогда говорят, что текст цепляет за живое. Если говорить о нарративах, то статьи с историями удобно использовать, потому что такой формат органично воспринимается мозгом. Мы приучаем его к этому с детства, когда читаем художественную литературу, сказки, рассказы, повести и так далее. Попробуйте попросить человека рассказать вам о себе, и он выдаст именно нарратив. Родился в такой-то семье, там-то учился и работал, туда-то ездил, то любил, это не любил и так далее. Главное при использовании данного формата, чтобы история была близка и интересна читателю. Это, как правило, достигается за счет использования специального психологического приема, вызывающего благорасположение. Мы рассмотрим его подробно в 14 главе. Второй фактор, эмоциональный резонанс, строится на том, что некоторые нарративы могут вызывать у человека ту или иную эмоциональную реакцию. Сопереживание, праведный гнев, живой интерес, прилив энтузиазма с активной выработкой дофамина, та самая мотивация и так далее. Благодаря эмоциям человек вовлекается и гораздо охотнее читает материал, нежели какую-нибудь сложную и сухую статью. А если история героя публикации близка аудитории, да еще и заканчивается хорошо, то на выходе имеем воодушевление и базовый кредит доверия, который можно потом использовать. Например, мотивированный и вдохновленный читатель с куда большей вероятностью подпишется на рассылку или телеграм-канал. Этот формат также включает в себя передачу личного опыта, позитивного или негативного. Четвертое. Провокация или скандал. Этот формат используется в специфическом направлении, которое я называю скандальным контент-маркетингом. Суть его в том, что мы запускаем горячую и противоречивую тему, которая разделяет аудиторию на два больших лагеря. Тех, кто с нами согласен, и тех, кто не согласен. Например, пишем, что тренеры личностного роста и успешного успеха – это бесполезная фикция и вытягивание денег из наивных и доверчивых людей. Аудитория автоматически делится на две группы. Первая – читатели, которые с нами согласны и поддерживают нашу точку зрения дополнительными аргументами. Вторая – люди, выступающие категорически против. Они костьми ложатся, чтобы доказать, что мы с вами не правы, приводя в свою пользу факты и другие доказательства. По мере роста численности обоих лагерей читателей про нас забывают и начинают выяснять отношения друг с другом, вынося ссор из избы и распаляя жаркую дискуссию в социальных сетях. Из соцсетей приходит новая аудитория, одна часть которой, засучив рукава, подключится к обсуждению, чтобы доказать, что оппоненты не правы, а другая будет с интересом наблюдать за происходящим, хрустя попкорном, чтобы узнать, кто же победит. По итогу всей этой вирусной активности получаем аудиторию, охват и внимание к своему материалу. Другой способ вызвать такой же социальный резонанс – публично выяснить отношения. Например, предъявив претензию, написав открытое письмо, разобрав по полочкам громкие и неоднозначные события или поступки других людей. Пятое. Детализация. Это статья, раскрывающая какие-то узкие аспекты тех или иных ниш или направлений. Например, научная статья в медицинском журнале о тонкостях коронарного шунтирования с использованием искусственного интеллекта. Или когда мы создаем текст не просто о коротких постах для социальных сетей, а раскрываем специфику создания подобных публикаций для Facebook с учетом работы умной ленты. Детализация сильна тем, что позволяет максимально привлечь целевую аудиторию и показывает ей нашу экспертность, особенно по сравнению с массовыми материалами типа подборок. Шестое. Обобщение. Этот формат противоположность детализации. Мы используем его, когда стремимся расширить тематику или аудиторию, чтобы сделать максимальный охват и привлечь дополнительных читателей на свою статью. Например, есть блог по дизайну, и автор публикует в нем тексты о тонкостях работы и жизни дизайнера. И как-то решает он поехать зимовать, скажем, в Таиланд, и хочет поделиться своим опытом с читателями. Здесь он понимает, что эта история будет интересна не только дизайнерам, но и другим фрилансерам, программистам, копирайтерам, переводчикам, сценаристам и так далее. Поэтому имеет смысл сделать обобщение и сместить фокус с дизайна на фриланс в целом и поговорить об универсальных вещах. Важно! Стоит отметить, что детализация и обобщение могут быть составными и включать в себя элементы других форматов, например, историю или ответ на вопрос. Я вынес их в отдельные направления, чтобы в дальнейшем вам было проще составлять матрицу контента, о которой мы еще будем говорить в этой главе. Седьмое. Мнение. Этот формат удобно использовать в двух случаях. Первый. Когда у нас есть собственное мнение по тем или иным вопросам, и нам хочется донести его до аудитории. Тогда мы заводим личный блог и сами становимся лидерами мнений. Второй. Когда у нас есть выход на авторитетов в нише или на лидеров мнений. Тогда на базе разговора с ними и с их разрешения, разумеется, мы можем составлять полноценные публикации. Такой формат может неплохо зайти аудитории в различных нишах, например, медицинской. Одно дело, когда статью пишет человек без медицинского образования, и совсем другое, когда он доносит информацию, полученную из авторитетного источника. Это уже, можно сказать, полноценная журналистика. Данный формат можно объединить с подборкой и в одной статье публиковать мнения различных экспертов по тому или иному вопросу. Также некоторые авторы представляют мнение в виде интервью, которое мы рассмотрим следующим пунктом. Восьмой. Интервью или вопрос-ответ. По сути, это разновидность мнения с тем лишь отличием, что в виде набора независимых блоков, вопросов и ответов. Есть статейщики, которые делают интервью основным направлением и авторской фишкой. Они общаются с экспертами и медийными людьми, знакомят их со своей аудиторией, задают острые и провокационные вопросы, чтобы постоянно держать интерес читателей в тонусе. Формат интервью также пользуется спросом у начинающих авторов, у которых еще недостаточно своей экспертизы, знаний и опыта, чтобы делать собственные аналитические обзоры, но которые очень интересуются той или иной темой и хотят максимально быстро развивать в ней компетенции. Наконец, еще одна вариация этого формата предполагает, что вы просто собираете наиболее важные для аудитории вопросы, ищете и публикуете ответы на них из разных источников. Получается тоже своего рода подборка. Примеры заголовков для таких материалов. 10 самых важных вопросов о коронавирусе и ответы на них. Как открыть свое дело и не прогореть? Самые частые вопросы начинающих предпринимателей. 9. Закулисье. Как показывает практика, люди любят то, что скрыто от всеобщего обозрения. Это вызывает живой и неподдельный интерес. Когда есть возможность показать закулисье тех или иных ниш, с высокой долей вероятности такие статьи будут пользоваться спросом. Именно поэтому многие интернет-издания время от времени выпускают целые репортажи о том, как работает бригада скорой помощи или что происходит ночью в метро, как выглядит изнутри автобус, в котором перемещается суперзвезда, или как аниматор рисует очередной мультик, чтобы выложить его на YouTube. В каждой сфере есть свое закулисье, которое можно отразить в тексте. Главное, чтобы у вас было о чем рассказать и что продемонстрировать, и чтобы это, в принципе, можно было делать. Например, если вы работаете на атомной электростанции, то без разрешения показывать, как все внутри устроено, идея так себе, поскольку вы сотрудник стратегического объекта, и раскрытие подобной информации может быть чревато негативными последствиями. 10. Кейс. Это один из самых ценных и при этом трудоемких форматов, потому что требует порой сперва длительной подготовки и, как итог, видимых результатов. Суть его в том, что вы показываете читателям наглядную демонстрацию решения какой-то конкретной задачи от начала и до конца. Постановку, исходные данные, ход решения и результат. То есть рассказываете, как было и как стало, с подробным объяснением, что, как и почему делали. Кейсы особенно ценятся у читателей, потому что имеют на 100% прикладной характер. Более того, они показывают истории успеха, а победителей, как известно, не судят. Кстати, именно поэтому кейсы считаются одним из лучших форматов для продажи экспертности. И если с мнением можно поспорить, то с фактами выполнения задачи, которая наглядно демонстрирует грамотный кейс, спорить уже не так просто. Словарь статейщика. Кейс. Наглядная демонстрация успешного решения той или иной задачи. Антикейс. Наглядная демонстрация эпичного провала в решении задачи с сопутствующими выводами о том, почему все так получилось. Факап. От английского fuck up – облажаться, провал. Помимо кейсов, особой популярностью пользуются антикейсы. Причем зачастую их популярность даже выше. Антикейс – это когда вместо истории успеха повествуется об эпичном провале или, как это модно сейчас назвать, факапе. Суть та же, только наоборот. Вместо триумфальной речи победителя пишем печальную исповедь побитой собаки. Образно, конечно. Люди любят читать истории провалов по двум причинам. Во-первых, это возможность учиться на чужих ошибках. А во-вторых, факап другого – это способ повысить самооценку. Мол, вон он попытался, и у него ничего не вышло. Он потерял $1000 на рекламе. А мы ничего не делали и сохранили бюджет. Какие мы молодцы! Для многих людей испытывать подобные эмоции и сочувствовать свысока неудачам других гораздо приятнее, чем радоваться чужому успеху, потому что мозг может воспринимать чужой триумф не всегда адекватно, через призму зависти. Вот человек сделал, у него получилось. Он заработал $100,000 и купил новую машину. А у нас такого и близко нет. Жизнь несправедлива. Ему просто повезло. Да он же выпендрежник. На его месте должны быть мы. Ах, как грустно на душе. Я, конечно, утрирую, но психологические механизмы никто не отменял. Тем не менее, стоит отметить, что есть те, кто воспринимает все адекватно и конструктивно и с удовольствием учится на чужом позитивном опыте. Словом, если проект потерпел неудачу, не торопитесь отчаиваться. Может, из этого получится отличная и поучительная история в виде антикейса. Главное – сделать выводы и передать свой пусть негативный, зато полезный опыт другим. 11. Обзор. Это описательный вид статей, в котором мы методично разбираем или сравниваем между собой объекты, явления или события. Многие думают, что это просто описание, но на самом деле это не совсем так. Обзор – это еще и эмоциональное вовлечение аудитории. Хороший обзорщик всегда пишет так, что человек может проникнуться событием, прочувствовать его атмосферу, представить себя обладателем демонстрируемого товара и получить те или иные эмоции. Последние особенно важны в обзорах автомобилей, компьютерной и бытовой техники, заведений сегмента хорека, отели, рестораны, кафе, путешествий и так далее. Чем лучше сделан обзор, тем больше денег он, скорее всего, принесет по модели PPA, о которой мы и говорили в первой главе и еще побеседуем в заключительной. 12. Перевод. Эту разновидность публикаций удобно использовать, когда не хватает собственных знаний и опыта в выбранной теме. Но зато есть хорошее владение иностранным языком, умение искать информацию и работать с ней, структурировать, адаптировать и так далее. Формат можно применять в любой нише, однако важно понимать, что очень популярные иностранные статьи довольно быстро получают адаптацию на других языках. Не исключено, что и на вашем тоже. При этом самая низкая конкуренция, как правило, в узких сегментах. Поэтому, скажем, если вы технарь, тяготеете к робототехнике и владеете японским языком, то перед вами открывается масса возможностей. Правда, стоит учитывать, что системы автоматизированного перевода на базе нейронных сетей, например, Google Translate, развиваются очень быстро и в той или иной степени могут составить конкуренцию переводчикам, как минимум косвенную. Так, есть авторы, которые активно используют этот инструмент для первичного перевода, а затем делают адаптацию и шлифовку текста на родном языке. Тем не менее, знать язык источника в этом случае все равно необходимо, чтобы избежать ошибок, особенно в потенциально опасных для аудитории тематиках типа медицины, фармакологии, здоровья и спорта, химии и так далее. 13. Новости. Не совсем статейный формат, однако есть сайты, которые делают его основным. Особенно актуален он в узких нишах, так как в широких, как правило, доминируют СМИ и крупные интернет-издания. Главное достоинство формата в низких трудовых и временных затратах на публикацию. Из минусов контент быстро устаревает. Нужно постоянно держать руку на пульсе, и в одиночку такой проект вести достаточно сложно. Кроме того, требуются надежные источники с проверенной информацией. Поэтому этот вид публикаций часто объединяет с другими или даже интегрирует. Например, это может быть подборка новостей, дайджест или обзор последних событий и новинок, мнение о них или детализация, углубление в новость и последствия. Вариантов здесь много. Данный формат также неплохо заходит на площадках типа Яндекс.Дзен, где есть умная лента и или сформировавшаяся аудитория. И чем горячее или пикантнее новость, тем больше интереса она вызывает и больше трафика генерирует. Другой вопрос – где столько сенсаций взять? Как вариант, можно использовать технологию умеренного кликбейта. Это создание цепляющих заголовков, которые подробно разберем в 8 главе. Однако за такие фокусы площадка может и заблокировать. Словом, есть над чем подумать. Привлечение внимания аудитории с помощью провокационных и скандальных новостей называется хайпом. 14. Гостевые статьи. Это особый вид статей, когда мы публикуем материалы на чужих сайтах. Используется, как правило, в рекламных пиар-целях, чтобы заявить о себе, получить трафик на свой ресурс, пообщаться с чужой аудиторией или наработать нужный имидж в широких кругах. Я вынес данный формат в отдельный пункт, потому что даже если вы, например, ведете собственный блог или статейный проект, то гостевые тексты будете писать совсем не так, как на своем сайте. Просто потому, что на чужих ресурсах может быть совсем другая аудитория, и к ней нужен особый подход. Словарь статейщика. Хайп. Привлечение внимания через создание иллюзии значимости материала для аудитории. Достигается с помощью манипулятивных техник, провокационных заголовков и изображений, а также гиперболизации. Гиперболизация. Намеренное преувеличение. Пост, английское пост, публикация. Слово, которое имеет широкое значение и может означать как большую статью в блоге, так и короткую публикацию в социальных сетях. Постить, публиковать. CMS, английское, Content Management System. Система управления содержимым, которую еще называют движок. Данный программный комплекс позволяет создавать контент на сайте и управлять им, публиковать, редактировать, комментировать и так далее. Одной из самых популярных CMS для статей является WordPress на момент написания этой книги. Хостер – компания, которая предлагает услуги хостинга, размещения сайта в интернете. Нативная реклама – скрытая реклама, которая органично вписывается в текст статьи, ситуация. В статье мы рассказываем о том, как сделать сайт на WordPress на примере своего хостера. То есть явно не пиарим, но в то же время естественным образом доносим основной коммерческий смысл. Нативная реклама, как правило, встречает гораздо меньше сопротивления и скепсиса по сравнению с навязыванием и продажами в лоб, а потому ее часто используют в статьях для различных моделей монетизации. PPA, платного упоминания с фиксированной платой и так далее. Открытые площадки. Сайты со сформировавшейся аудиторией, на которых любой желающий может делать публикации. Главное для гостевых постов, чтобы в них была заложена объективная ценность, которую мы в состоянии дать аудитории. При этом формат может быть любым из тех, что представлены выше. Если ценности нет, то в лучшем случае материал не публикуют, а в худшем – статья скомпрометирует автора и вызовет обратный эффект. Хоть и говорят, что черный пиар – это тоже пиар, я все же считаю, что это не тот случай, особенно когда мы хотим сформировать образ профессионала и эксперта в нише. Нет, конечно, если имидж нас не особо волнует, то чем больше охват и внимания, тем лучше. Есть даже статейщики, которые специализируются на продвижении через негатив и скандальный контент-маркетинг. Однако это скорее экзотическое направление. К гостевым статьям можно также отнести эпизодические или регулярные публикации на открытых площадках с уже сформировавшейся аудиторией, например, VC, Harp, T-Journal, Peekaboo и других. 15. Продающие статьи. Я намеренно взял слово «продающие» в кавычки, потому что любой текст в интернете что-то продает. Не обязательно товары и услуги за деньги. Это могут быть эмоции или информация, которую человек оплачивает своим временем. Поэтому конструкция «продающие статьи» или «продающие тексты» – это плеоназм, то есть лексически избыточное словосочетание. Если предположить, что под ним подразумеваются коммерческие статьи, которые продают товары или услуги, то для их реализации есть два варианта. Первый. Явная коммерческая адаптация одного из вышеперечисленных типов. Например, обзор товара с призывом купить его в конце. Или подборка рекламных акций какого-то продавца или продавцов, тоже, к слову, один из способов заработка по модели PPA, или рекламная новость, или ангажированное мнение. Вариантов много. Второй – нативные коммерческие вставки. В этом варианте реклама естественным образом встраивается в основной посыл статьи. Например, мы рассказываем о путешествии за полярный круг и показываем машину, которая прошла 20 тысяч километров в суровых условиях без обслуживания, и ей хоть бы что. Или когда показываем кейс, отображая в нем инструменты, которые использовали для получения результата. Или закулисье рекламодателя. Например, делаем репортаж о внутренней кухне производства того или иного бренда, чтобы произвести впечатление на аудиторию и сделать ее более лояльной по отношению к этому бренду. Главное отличие от предыдущего варианта в том, что здесь мы не предлагаем что-либо заказывать или покупать. Аудитория делает выводы сама. Это достигается за счет особого психологического приема ментального вовлечения, который подробно рассмотрим в 14 главе. Нативную прослойку, как и в предшествующем пункте, можно сделать для любого из описанных выше форматов статей. Важно! Здесь может возникнуть резонный вопрос. Мол, форматы статей – это хорошо, но где и как их публиковать-то? С каналами и готовыми платформами типа Яндекс, Дзен или Блогер более-менее понятно. Создаем учетную запись, если ее еще нет, и начинаем писать. С гостевыми площадками тоже. Но что делать, когда хочется собственный сайт, а знаний и опыта для его создания не хватает? Здесь понадобится дополнительная информация по работе с системами управления контентом, CMS, например, WordPress. Хорошая новость. Установить WordPress можно в пару кликов. У большинства хостеров – это компании, которые предлагают услуги размещения сайтов в интернете – есть такая бесплатная опция, а служба поддержки помогает новичкам во всем разобраться. Сама по себе система WordPress несложная и интуитивно понятная. В сети есть масса уроков, как и что делать, чтобы писать и публиковать в ней статьи. Я разместил несколько ссылок на страницы с дополнительными материалами в этой аудиокниге. https://shardakov.ru/sd Матрица контента. Теперь, когда мы знаем основные форматы статей, самое время определиться, которые из них подходят для того или иного случая. Для этого нужно составить матрицу контента. Рассмотрим это на наглядных примерах. Словарь статейщика. Матрица контента. Перечень публикаций с привязкой к типу статьи и поисковым запросам, опционально, который необходим для решения поставленной задачи. Интерфейс. Функционал программы или сервиса, с которым взаимодействует пользователь. Давайте представим, что нам очень нравятся кедр и кедровые орехи. Нравится настолько, что мы решили запустить по этой нише отдельный сайт. Конечно, не только поэтому, а потому что здесь также есть и заинтересованная аудитория и спрос на рекламу. Проще говоря, можно заработать деньги и по модели PPC, и по другим схемам. В дальнейшем наверняка появится возможность писать о других хвойных растениях. Словом, неплохой вариант получается. И с конкуренцией, как мы вскоре убедимся, все не так уж и сложно. Первым делом давайте посмотрим, какие запросы вводит аудитория по этой теме. Логика проста. Когда мы предлагаем людям то, что они изначально ищут, им проще нас найти, а нам привести их. Для простоты и наглядности смотреть запросы будем в двух источниках – сервисе подбора слов Яндекса и Google Keyword Planner. При желании вы можете использовать любой другой. Другие варианты – Ahrefs Keywords Explorer, Semrush Keyword Magic Tool, Moz Keyword Explorer, Key Collector и так далее. Но мы помним, что пока работаем в рамках концепции бережливого производства, а потому постараемся получить максимум из доступных бесплатных инструментов. Их более чем хватает для начала. Яндекс Wordstat. Начнем с сервиса подбора слов Яндекса. Находится он по адресу https://wordstat.yandex.ru. Для нашего примера вводим в строке запроса слово «кедр» и смотрим на результаты. Кстати, чтобы функционал что-нибудь показал, нужно войти в свою учетную запись на Яндексе. На момент написания этой книги сервис выдает те варианты запросов, которые показаны на рисунке. Не исключено, что когда вы будете проверять, картина будет отличаться. Здесь у нас две колонки. В левой мы видим список ключевых слов и запросов, связанных с кедром. который вводят люди в Яндексе и в которых встречается слово «кедр». Их много. Отметим, что в разных нишах бывает по-разному, и далеко не все они целевые, то есть интересные нам. Среди них есть масса запросов, которые не подходят, например, коммерческие, типа «кедр купить саженцы». А есть запросы вообще не по нашей теме, например, зарядное устройство «кедр» или «кедр столешницы». Интерфейс сервиса подбора слов от Яндекса, Яндекс Wordstat, смотрите в приложении PDF. В правой колонке сервис показывает, что еще запрашивают люди, которые вводят интересующие нас ключевые слова. Эта информация также важна и полезна для поиска новых запросов и идей для публикаций. Мы помним, что по коммерческим запросам, по которым люди ищут товары и услуги, чтобы их купить, статьи писать нет смысла, потому что через данные публикации этот спрос удовлетворить не получится. Поэтому из всей массы запросов нужно выбрать именно те, которые соответствуют информационной потребности пользователей и по которым мы можем написать статью. Есть два способа, как это сделать. Способ номер один. Можно просто листать запросы от одной страницы к другой, выискивая подходящие, а нажав на любой из них, посмотреть, в каких вариациях его запрашивают. Лучше всего делать так со среднечастотными и высокочастотными запросами. Например, если кликнуть на запрос «кедр в домашних условиях», явно информационный, то вариации его будут как на рисунке. Рисунок интерфейс сервиса подбора слов от Яндекса, Яндекс Wordstat, смотрите в приложении PDF. Точно так же можно искать и по другим запросам из списка, например, как вырастить кедр. И уже на этом этапе наглядно видно, какие темы интересуют людей и какие статьи на эти темы имеет смысл писать. Очень удобно. Способ номер два. Чтобы облегчить себе жизнь, используйте операторы. Это специальные символы, которые применяются для уточнения запроса и более прицельного поиска. Их немного, зато они весьма полезные. Давайте я наглядно покажу, что это такое. Операторы для сервиса подбора слов Яндекса. Оператор «плюс» добавляет в запрос так называемые «стоп-слова», которые по умолчанию игнорируются. Они не несут смысловой нагрузки, предлоги, союзы, местоимения, наречия и так далее. Пример использования, если написать «плюс как кедр», здесь и далее вводить нужно без кавычек «елочек», то сервис покажет все запросы, которые включают слово «кедр» совместно с союзом «как вырастить кедр», «как посадить кедр» и так далее. Это очень удобно, так как подобный прием позволяет сразу выделить информационные запросы. Точно так же можно использовать фильтр с другими словами. Что, почему, чем и так далее, и получить массу новых тем и идей для публикаций. Оператор «минус» исключает из результатов поиска запросы с ненужными словами. Пример использования. Если написать «кедр» минус «купить» минус «столешница», то в результатах не будет, соответственно, ничего связанного с покупкой и со столешницами. Оператор «восклицательный знак» фиксирует слова без каких-либо вариаций. Например, если ввести запрос «восклицательный знак кедра», то в результатах будут запросы именно с окончанием на «а», «семена кедра», «баня из кедра» и так далее. Оператор кавычки. Двойной оператор, открывающий и закрывающий, ставится в начале и в конце запроса, который задает фиксированное количество слов без каких-либо дополнительных. Например, если написать «кедр семена» с кавычками, то в результатах поиска будет только одна фраза «семена кедра». Оператор «квадратные скобки». Еще один двойной оператор «квадратные скобки». Он жестко фиксирует порядок слов без привязки к словоформам. Например, если написать «кедр семена» в квадратных кавычках, то сервис выдаст «кедр семена проращивания» посадить кедр с семенами, посадка кедров с семенами. Оператор скобки и вертикальная черта. Эти два оператора используются для группировки сложных запросов. Например, если ввести скобка «посадить черта вырастить» скобка «кедр», то отобразятся и как вырастить кедр, и как посадить кедр, и где посадить кедры на участке и так далее. Теперь наша задача отобрать нужные запросы и вывести их в табличку. Можно использовать Excel или Google таблицы, связав с видами статей, которые мы рассмотрели выше. Можно для удобства сгруппировать по категориям. Это и будут потенциальные темы для наших статей. При этом обратите внимание, что у одной темы может быть несколько запросов для продвижения. Пусть это не смущает вас. Возьмем, к примеру, запрос «Как отличить кедр от сосны». Продвигаться она будет таким же образом и по другим запросам, а именно «Как отличить молодой кедр от сосны», «Как отличить кедр от кедровой сосны», «Как отличить древесину кедра от сосны», «Как отличить кедр от сосны саженец» и по прочим. Об этом мы поговорим чуть позже. На данном этапе все эти раскрывающие запросы пока ни к чему, поэтому проще всего взять только обобщающий запрос «Как отличить кедр от сосны» и добавить его в табличку. В итоге должно получиться примерно как на рисунке. Чтобы показать принцип таблицы, я ее сильно упростил. У вас, скорее всего, будет гораздо больше запросов и возможных идей. Здесь же основная задача – поиск тем для будущих публикаций с привязкой к запросам и формату статей. Полученная таблица есть не что иное, как матрица контента. Формат статей выбираем из того, который подходит больше по смыслу. Например, если у нас запрос «Как посадить кедр», то очевидно, что люди ищут инструкцию с конкретным ответом на вопрос, и формат будет соответствующий. А вот «Как отличить кедр от сосны» вполне можно сделать список в стиле 10 ключевых отличий кедра от сосны. Таблицу, один из вариантов представления матрицы контента, смотрите в приложении PDF. В таблице для удобства идет разделение по категориям группам. Для примера, советы по выращиванию и уходу за кедром, общая информация по кедрам, виды, польза, что любит, что не любит и так далее. Проблемы. Желтеет, сохнет, не растет и так далее. Отзывы других людей. Продукция из кедра, орехи, масло, настойка и так далее. Эти категории можно затем реализовать и на сайте, чтобы явно показать поисковым системам структуру ресурса. Они такое любят. Также в матрице опционально указывается частотность запросов, количество показов в месяц, с целью определить приоритеты. И здесь возникает один важный нюанс. С одной стороны, появляется искушение взять только те запросы, у которых наибольшая частотность. Но это не всегда оптимальный путь. Иногда имеет смысл присмотреться к более прицельным производным запросам. Например, в примере выше представлен общий запрос «Как посадить кедр». Поскольку из всех он самый массовый, то и конкуренция по нему, скорее всего, будет высока. В то же время есть производные запросы с меньшей частотностью. Например, «Как посадить кедр из орешка», «Как посадить кедр из семечки», «Как посадить кедр из шишки» и так далее. Помимо статьи, по общему запросу можно сделать отдельные публикации по производным. Так у нас будет не один текст, а тематическая группа, которую проще продвигать в поисковых системах. Мы подробно рассмотрим этот вопрос в 6 главе. Если сайт или контент-проект новый, на начальном этапе лучше отдавать предпочтение низкочастотным запросам, потому что по ним ниже конкуренции и можно быстрее получить трафик. Если желание возиться с производными запросами на этапе первичного составления матрицы контента нет, оставляем только общие для каждой темы. А расширять их и дорабатывать матрицу будем чуть позже, когда придет время написания статей. Важно понимать, что матрица контента не создается один раз и навсегда. Вы, скорее всего, будете постоянно дополнять ее новыми темами и разделами по мере подготовки к публикациям, общаясь с аудиторией и развивая свой или клиентский контент-проект. Google Keyword Planner. Когда мы посмотрели запросы в Яндекс, переходим к сервису подбора ключевых слов от Google. Google Keyword Planner. Он немного сложнее в плане интерфейса, поэтому может пугать начинающих статейщиков. Но со временем к нему привыкаешь, и особых проблем не возникает. Подробно о том, как пользоваться сервисом Google Keyword Planner, я рассказываю и показываю в уроках бесплатного курса «Статьи и деньги» на YouTube. Он отлично дополняет эту аудиокнигу, и вы найдете его на странице с дополнительными материалами https://sherdakov.ru/sd. На момент написания этой книги в Google Keyword Planner частотность указывается не конкретной цифрой, а разбежкой, например, от 100 до 1000. Это может быть не совсем удобно, поэтому лучше использовать оба сервиса одновременно. При этом стоит помнить, что количество запросов в Google и Яндекс могут как совпадать, так и не совпадать, в зависимости от ниши и региона. Если Яндекс для вас не актуален, а нужны точные данные из Google, то можно использовать платные сервисы, которые приведены чуть выше. Если же работаете преимущественно в Рунете, то комбинации из двух бесплатных сервисов от Google и Яндекса более чем достаточно, чтобы начать писать статьи, привлекать с их помощью читателей и зарабатывать деньги. Интерфейс сервиса Google Keyword Planner смотрите в приложении PDF. В Google Keyword Planner можно также посмотреть уровень конкуренции и стоимость клика по рекламе. При этом обратите внимание, что напротив большинства запросов для статей в графе «Цены клика» будет стоять прочерк. Это и логично, потому что мало кто захочет давать платную рекламу по информационным запросам. Чтобы увидеть цену клика в нише, нужно смотреть данные по коммерческим запросам со словами «купить», «цена», «заказать» и так далее. Проще говоря, запросы, которые вводит аудитория с коммерческой потребностью. Важно! Сейчас, когда вы слушаете эту аудиокнигу, интерфейсы сервисов могли измениться. Также могли появиться новые платные или бесплатные инструменты. Но суть и принципы те же. Есть запросы, то есть то, как люди обозначают свою информационную потребность, а также имеются системы, которые собирают данные об этих запросах. Данные нужно получить, проанализировать и создать на их основе то или иное решение в виде статьи или другого контента. Возвращаемся к нашей матрице контента, табличке с запросами и форматами. В примере я отобразил частотность только для Яндекса, чтобы не перегружать таблицу. Но вы можете добавить в нее дополнительные колонки и указать частотность для Google и конкуренцию. Если вы присмотритесь, то увидите, что большая часть будущих статей в нашей матрице по формату относится либо к ответу на вопрос, либо к спискам. Это наиболее простые для восприятия массового читателя форматы, а потому и самые популярные. Тем не менее, их можно разбавлять и другими видами публикаций. Например, обсудите с экспертом-дендрологом проблемы роста кедра и опубликуйте интервью. Или покажите, как выращивают кедры в питомниках закулисье. Или создайте кейс, который расскажет, как лично вы из орешка вырастили кедр. Или поведайте историю человека, кто всю жизнь выращивает сибирские кедры. Вариантов много, и единого правильного решения нет. В любом случае, у вас будет своя ниша, свои комбинации, и вы будете постоянно экспериментировать, пока не найдете оптимальное сочетание форматов, которые лучше всего воспринимает ваша аудитория. Главное помнить, чтобы статья в каком бы формате она ни была, удовлетворяла информационную потребность читателя. Контент-план. Контент-план – это своего рода календарь публикаций. Нельзя сказать, что он так уж обязателен, но если вы только начинаете или тем более работаете не над своим, а над клиентским проектом, то я настоятельно рекомендую его сделать. Во-первых, это здорово упорядочивает все дела и дисциплинирует, а во-вторых, производит сильное впечатление на заказчиков, потому что является неотъемлемым атрибутом профессионального подхода. Словом, штука полезная во всех отношениях. Словарь статейщика. Контент-план. План публикаций на определенный период времени. Может в зависимости от задач включать в себя дополнительную информацию, например, площадку для размещения гостевого поста, стоимость, планируемый охват и так далее. Сайты-сателлиты. Вспомогательные сайты, которые ссылаются на основной ресурс, чтобы передавать ему трафик и повышать его значимость в глазах поисковых систем. Могут также параллельно использоваться для заработка по модели PPC или с фиксированной оплатой за размещение ссылок. Качество текстов на таких сайтах, как правило, ниже среднего. SEO, английское Search Engine Optimization, поисковая оптимизация. Комплекс мероприятий по продвижению сайтов, который необходим для получения бесплатного потока аудитории из поисковых систем, например, Google или Яндекс. В минимальном формате контент-план включает рабочее название статьи, дату ее публикации и опционально статус готовности. Простейший вариант календарного плана смотрите в приложении PDF. В этом примере публикации делаются каждый день для наглядности. Если вы работаете в одиночку, то писать тексты каждый день практически невозможно. И даже если очень постараться, то слишком высок риск перегорания, а в худшем случае можно запросто получить нервное истощение. Кроме того, некоторые виды статей невозможно написать за один день. Например, какой-нибудь сложный кейс, который требует подготовки. Вот почему идеальный вариант – трезво смотреть на вещи, исходить из задачи здравого смысла, а дальше действовать по ситуации. Получается писать статьи для решения задачи каждый день или через день – хорошо. Не получается – делайте публикации реже, скажем, 1-2 раза в неделю или в месяц. Например, в своем блоге я пишу статьи довольно редко, раз в 1-2 месяца. Но зато стараюсь делать упор на объеме и глубине проработки, о которой мы еще будем говорить в 14 главе. Бывают ситуации, когда качество материалов не имеет принципиального значения, и каждый день нужны тексты, более-менее оптимизированные под запросы. Например, для создания сайтов-сателлитов. Здесь контент-план не требуется. И вы вряд ли будете писать статьи самостоятельно. Скорее, закажете их на биржах, так как иначе трудозатраты не окупаются. Важно! Основной упор в матрице контента и контент-плане мы делаем именно на статьях под поисковые запросы, чтобы получать постоянный поток бесплатного трафика. Однако в нише, в которой вы специализируетесь, могут быть очень важные темы, о которых люди даже не задумываются. Например, когда появляется какая-то новая технология, которая пока не значится в перечне поисковых запросов, но которая может выстрелить в будущем или привести аудиторию из социальных сетей, в этот же пункт попадают скандальные и провокационные статьи. Запросов по ним нет, но хорошо бы их включить и в матрицу, и в контент-план. Не обязательно делать это на начальном этапе. Можно и чуть позже, когда появится первичная постоянная аудитория читателей, и вы увидите живой интерес в комментариях, если они предусмотрены на сайте. Итак, по итогу этой главы у нас имеются матрица контента, основные запросы и темы статей с привязкой к возможным видам публикаций, а также контент-план. Все это на базе анализа ниши из предыдущей главы. Теперь настало время, нет, не писать статью, пока еще рано. Мы только что выполнили стратегическую часть работы, теперь переходим к тактической. Будем учиться закладывать SEO-фундамент для каждой публикации, чтобы она приводила читателей из поисковых систем.